Хорошая легенда, подумал Лотар. Может и сработает, хотя бы вначале сработало, а дальше он сам все устроит. Они остановились перед главным шатром. К ним присоединились чуть ли не 200 человек. Лотар даже не успел выбрать наилучшее направление, куда в случае чего было бы проще пробиваться. А их уже окружала плотная толпа хорошо тренированных мечников. Пришлось им замолчать. Потом их повели по каким-то шатровым переходам, иногда останавливаясь и чего-то долго ожидая. За это время Желтоголовый успел определить направление и длину всех этих шелковых коридоров. Когда общий план сложился в сознании Лотара, он даже немного забеспокоился. Получалось, что их водили по замкнутому лабиринту, только кольца этих переходов каждый раз были разными, чтобы не утыкаться в спины последних солдат из их же сопровождения. Но, вчитавшись в сознание идущего краснорожего, Лотар успокоился, это было устроено для того, чтобы их не запутать, а чтобы кто-то успел как следует подготовиться к встрече. Едва он понял это, как почувствовал где-то совсем рядом невероятную суматоху и лихорадочную спешку. Наконец, когда Лотар и Сухмед уже устали от кружения в шелковых коридорах, их ввели в большую палату, где сидела десятка три очень важных фоев. Это и был верховный генералитет всей армии. Едва Сухмед и Лотар со штандартом вошли, все встали и очень низко поклонились. Поклонились и все солдаты, которых в помещении набилось не меньше, чем генералов. Но кланяться им было трудновато, просто не хватало места. Сухмед тоже отвесил поклон и со сладенькой улыбочкой пошел вперед, протягивая один из листков, который он старательно рисовал фойской кисточкой все утро. Лотар знал, что это официальный способ знакомства, вручение визитной карточки с иероглифами, означающими должность и имя подателя. Человек с двумя косицами над ушами и жиденькой бородкой, расчесанной так, что два хвоста поднимались едва ли не к ушам, очень удивился, но визитную карточку взял. Поспешно вытащил из рукава примерно такую же и подал ее Сухмету. Тот принял карточку и с довольной улыбкой прочитал вслух то, что там было написано. «Главнокомандующий Сун Ло», — возникло в сознании Лотара. Это Сухмет давал знать, на кого следует обратить внимание. Потом к Сухмету подошел еще один фой, без бороды, зато с тремя косицами, причем третья была такой длинной, что опускалась от затылка почти до пояса. И протянул свою карточку. Сухмед прочитал и ее. «Джа Ди, главный советник и главный досмотрщик от имени императора. Остальные значительно мельче и по рангу, и по возможностям». «Понятно», — подумал Лотар. «Молодец, Сухмед. Половину работы уже сделал. Но теперь следовало решить, кого выбрать. Ошибиться нельзя», — подумал Лотар. «Кого из них проще прочитать? Кто больше знает и кто послужит им лучшей защитой?» Он попытался понять, что за птица этот Ди. И едва его сознание коснулось внешней ауры фоя, Лотар обомлел. Это был почти не человек. Настолько он умен от природы и бесконечными тренировками обучен думать и сопоставлять и анализировать. Он был волевым и несгибаемым солдатом. В глубине его сознания светилось легко распознаваемое совершенно бездушное представление о долге. Значит, он склонен к жестокости и очень прямолинейным поступкам. «Не», — решил Лотар, — «хотя всегда приятно иметь дело с умными людьми, но на этот раз придется выбрать Сун Ло. Он старше, а значит, хоть чуть-чуть более уязвим или более мягок». С годами такие служаки очень часто становятся совсем восковыми. Сухмед, обменявшись несколькими фразами с генералом, повернулся к Лотару. «Пора», — понял Желтоголовый. Он шагнул вперед, не выпуская императорский штандарт из рук, и протянул шкатулку с посланием. Но тут дорогу ему преградил суровый вояка со шрамами по всему лицу и что-то прошептал. Наемники назвали бы его резаным, почему-то подумал Лотар. Резанный загораживал ему дорогу рукой, протягивая вторую почти в бесцеремонном жесте. «Он требует, чтобы ты отдал ему меч», — мысленно подсказал Сухмед. Желтоголовый повернулся боком, подставляя фою пояс. Резанный, не задумываясь, отстегнул ножны, и Лотар шагнул вперед, прежде чем кто-либо успел его обыскать. Хотя, может быть, обыскивать его здесь никто и не собирался. Лотар с покланом протянул вперед руку, вручая главному досмотрщику Ди шкатулочку. Тот, однако, взял сначала штандарт. В сознании Лотара отдаленно звякнул колокольчик. Кажется, Фой о чем-то догадался. Но Сун Ло был уже близко. Даже хорошо, что Ди взял штандарт. Будет повод оказаться еще ближе. Лотар шагнул к главнокомандующему и протянул шкатулочку двумя руками. Сун Ло взял ее, повертел, потом положил на колени, не вставая, отыскал на поясе связку миниатюрных ключиков, вставил один, поднял крышку и вытащил небольшой свиток с гирляндой разноцветных печатей. Все, кто был в шатре, попадали на колени. Лотар сделал вид, что не успел отойти от Ло, и тоже опустился на колени. «Почему бы не сделать сразу то, что задумано?» – промелькнуло у него в голове. Но еще прежде, чем он успел подумать об этом, он уже знал ответ. Сзади стоял Ди, и обмануть его было нелегко. Ло развернул свиток, пробежал глазами первые несколько иероглифов, и его брови поползли вверх. Что-то было не совсем так. Прямо с колен Лотар прыгнул вперед, выхватывая гвинет. Он дал отстегнуть резаному только меч, который принадлежал офицеру из деревенской гостиницы. А его непобедимый и светлый клинок тем временем таился под неудобными, нескладными, но просторными длинными доспехами. И вот теперь гвинет оказался под подбородком Ло и даже чуть коснулся его дряблого зоба. «Господа, думаю, будет лучше, если вы дадите нам возможность спокойно отойти к нашему кораблю. Если не будет драки, не будет и сложностей, обещаю», — спокойно выговорил пафойский Сухмед. «Странно», — подумал Лотар. Теперь он очень хорошо понимал, о чем говорит восточник. Но еще более странным было то, что Ди ни капли не удивился. Он лишь шагнул вперед-назад за спины одного из ряда солдат, а в остальном был так же спокоен, как на чаепитии в своем шатре. Ди с интересом рассматривал желтоголового, склонив голову, как курица, увидевшая отражение солнца в луже. «Теперь, — подумал Лотар, — что-то уже совсем не так. А не переоценили ли мы жизнь этого главнокомандующего? Тогда придется пробиваться к кораблю с кровью. А этого как раз хотелось бы избежать. И не потому, что даже что жаль солдат, которых этот бесчувственный Ди, не задумываясь, пошлет на смерть, а потому что пролитая кровь неизбежно вызовет ожесточение. Солдаты бросятся мстить за смерть друзей, а значит, смертей будет гораздо больше». Лотар краем глаза посмотрел на Сухмета. Старик, вместо того, чтобы оценивать ситуацию, с любопытством заглядывал в свиток, который Ло все еще держал в руках. Заметив этот интерес старика, Ло вдруг раздраженно сунул ему шкатулку и грамоту. «Оказывается, господин, — сообщил Лотару Сухмед, — мы привезли новые инструкции для сдачи экзамена на еврейтерский чин в условиях боевых действий. Нужно было императорского посла как следует выбирать, — ответил Лотар, но мог бы и не отвечать. Сухмед и сам это, конечно же, понимал. «Да, с такой малозначительной грамотой у них почти ничего не было среди шансов». «Ну что же», — решил Лотар, — «чему быть, того не миновать». «Переводи», — потребовал желтоголовый. «Ди, у тебя есть два решения — потерять главнокомандующего или дать нам убраться без крови и потери». Сухмед послушно перевел и что-то еще добавил от себя. Лотар не понял его слов, но знал, что он добавил что-то, от чего Ди отвертеться уже было очень трудно. «Правильно», — решил Лотар, — «нужно подчинить этого гения, или мы пропали. Хоть на время, но обязательно подчинить». Ди что-то задумал, это было очевидно, однако изобразил на лице сладенькую улыбочку и протянул вперед руку. «Пусть говорит желтоголовый», — перевел Сухмед. Генералы, после захвата главнокомандующего, забившегося в отдаленный угол, беззвучно ахнули. «Этот тоже меня узнал», — подумал Лотар, — «и остальные знают мое имя». «Ну вот они, издержки чрезмерной известности. Но кто же знал, что в Поднебесной, которая находится на краю света, меня может узнать чинуша, у которого и без того голова должна пухнуть от избытка информации?» «Ладно, переводи. Я отвечаю своим честным словом, что он останется невредимым, если никто не будет нас задерживать». «Нет», — тут же понял Лотар, — «он что-то устроит, этот Ди». В глазах Фуэ замерцал медленный и тяжелый огонь. Он хочет продвинуться по служебной лестнице, скомпрометировать Лотара и устроить все так, чтобы в официальных отчетах представить себя непричастным. «Хорошо, между тем», — сказал Ди, — «ты волен отправляться на свой корабль, но никуда более». Лотар отступил назад, подтаскивая Ло за собой, и проверил то, чтобы вокруг было. Нет, засады пока не ощущалось. Он взмахнул гвинедом, стенка шатра расползлась, словно ее коснулась молния, и первым в нее скользнул Сухмед. Потом в дыру, образовавшуюся, протиснулся Лотар и вытащил за собой Ло. Теперь они попали в один из коридоров. Лотар снова проверил, нет ли за шелковыми стенками арбалетчиков, или шпионов, или огневой бомбы, которая могла на время ослепить всякого, кто окажется поблизости. «Нет», — решил он, и снова распорол стенку шатра. Прошел, вытащил Ло, подождал, пока Сухмед снова окажется рядом. 13 раз Лотар прорезал стенки шатра, прежде чем оказаться на воле. Ди со своими солдатами уже ждал их снаружи, но на приличном расстоянии. Стоило Лотару выйти из очередной дырки, как 3 солдата тут же бросились к нему с мечами наготове. «Вот она, начинается, что-то рано», — решил Лотар и чуть придушил Ло, чтобы тот не мог отдавать приказы. Но тут прозвучал голос главного досмотрщика. «Назад, выродки! Вы убьете вашего главнокомандующего!» 3 не в меру ретивых стражников не затормозили так, что только пыль поднялась, и отошли, спрятав за спину руки. У Чан Джан Фо этот жест означал подчинение. Он показался Лотару довольно коварным, ведь неизвестно, что готовится в руках, которое не видишь. Такова была вся фойская цивилизация. И вдруг Лотар почти с оторопью понял, что эти люди и их повадки ему нравятся, что он был бы не прочь узнать их поближе и воспринять некоторые из их возвышенных и древних познаний. А может быть, это ощущение возникло потому, что он очень глубоко проник в природу нынешнего настроения фоев, их мотивов и направления действий. Ведь считывание мира Чан Джан Фо и было целью прихода в их лагерь. Из-за этого они и устроили весь карнавал с переодеваниями. И теперь нужно как следует запомнить все, чтобы использовать потом, если, конечно, останутся в живых. Это казалось почти колдовством, но теперь об этом лучше было не думать. Все равно их уже узнали, а значит, имеют представление о прежних похождениях. И теперь важно только то, что задумал Ди. Пятясь, время от времени заставляя Сухмета быть его глазами на затылке, иногда поворачиваясь к противнику спиной, короткими перебежками они добрались до летящего облака. Проскользнув между специально отведенными на приличное расстояние солдатами, окружавшими их корабль, Лотар, Сухмед и генерал Ло оказались около сходней, брошенных на чистый песок. Лотар поднял голову. В воздухе кружило с полдюжины летающих кораблей фоев. Солдат вокруг них собралось 2 или 3 тысячи. Прямо к ним шагнул Ди. «Тут-то все и начнется», — решил Лотар и не ошибся. «Ты должен оставить нашего главнокомандующего с нами», — желтоголовый. «Больше я не могу тебе верить», — перевел Сухмед слова главного досмотрщика Ди. «Мы высадим его на виду у вашего боевого охранения, когда твои летающие корабли пропустят нас. Отпусти его сейчас». «Не могу, Ди. Я подозреваю, что ты хочешь напасть на меня, когда ваш Ло будет в безопасности. Если ты не отпустишь его, я дам приказ атаковать вас». Лотар поймал себя на том, что строит фразу по законам грамматики фоев. Эти желтокожие определенно произвели на него сильное впечатление. «Ди, если ты дашь такой приказ, кровь главнокомандующего будет на тебе и с тебя спросят за его жизнь. Неужели ты думаешь, что в вашей чиновной империи не найдется охотников поставить тебе это в упрек? Да у тебя поллагеря доносчиков, которые не замедлят... «Убейте их и спасите нашего главнокомандующего!» — сказал Ди и, отвернувшись, пошел назад к командирским палаткам.